предложить. Не твори же им искать посреди ночи. Я окончательно уверилась, что если и сплю, то только наполовину. — Ребят, — осторожно начала я, — вообще-то вы могли бы сказать об этом пораньше. Я ж с тенями дел раньше не имела, и ума не приложу, как теперь поступить. К тому же вы недавно как Кокхара убили. Разве его души вам недостаточно? У Кокхара нет души, но его жизненной силы нам хватило только на то, чтобы выжить. К тому же проявление в живом мире забирает много резервов. Все они ушли на твое спасение. Кокхара мало. Другой пищи больше не поступало. «Маленький оказался, как харчик», — растерянно пробормотала я. «И как же нам с вами быть?» «Дай нам душу», — тихо попросили тени, выжидательно глядя на меня голодными глазами. «Блин! Так где я вам ее возьму?» «С тобой идет Хварт и бес. Отдай нам чью-нибудь душу». «Что?» — мгновенно взверилась я. «А Харя у вас не треснет?» Тени отступили на шаг и безмолвно ждали продолжения. — Я друзей не отдаю. Тем более вы сказали, что вам нужны мертвяки. — Живые слабее, — согласился Красноглазый. — Но и они подойдут, если не останется выхода. — Что значит «не останется»? — Эй, а если я их не отдам, вы что, насильно возьмете? — неожиданно осенило меня. Но тени слаженно шагнули обратно. Охрана хозяина важнее жизни его спутников. Если хозяин не приказывает умереть, мы вынуждены искать пищу сами. В сердцах я едва не гавкнула, чтобы в таком случае они сваливали свою тень и не смели трогать Мейра. Но потом в их глазах промелькнуло что-то странное, и я просто не смогла их убить этим приказом. Наверное, Лина вспомнила, когда он лапы до крови стер по моей глупости. Или его сегодняшнее мучение, когда он сперва испугался, а потом затих, и только в конце признался, что моя власть, как хозяйки, больно на нем отражается, если я недовольна. Вот и тени. Кто, скажите, виноват в том, что их вытащили из другого мира и посадили в этот браслет? Кто виноват, что прежний хозяин не удосужился их вовремя покормить? И кто будет виноват в том, что они в итоге поранят, а то и убьют доверившихся мне друзей? Я с тихим вздохом опустила руки и безнадежно спросила, — А моя душа вам случаем не подойдет? Тени остолбенели. — Если вам нужна жизненная сила, то берите. Вот, я обреченно протянула им правую руку. Пейте сколько надо, только не трогайте никого. Нет, мы не можем, непритворно отшатнулись призраки. Ты хозяйка. Да? Недобро прищурилась я. А друзей моих жрать, значит, можете? Друзья не важны, растерянно пролепетал кто-то из них. Для кого как? Я, в конце концов, и приказать вам могу, разве нет? Красноглазый потрясенно моргнул. — Можешь. — Ну так и берите, это приказ! — сурово велела я, заранее сжав зубы в ожидании боли. Говорят, когда вампир впивается в свою жертву, это очень больно. Потом, правда, боль проходит, потому что они, как все кровососы, должны впрыскивать в жертву какой-то яд. Но я надеялась, что смогу пережить самый первый момент и не заору, как резаная, хотя к боли, если честно, всегда относилась с опаской. Не боюсь ее, но, в общем, стараюсь избегать. Поэтому, когда три тени нерешительно приблизились, посверкивая в темноте сине-зелено-красными глазами, я по доброй воле отвернулась. Четвертого не увидела, потому что он совершенно сливался с темнотой, но это даже и к лучшему. Всегда предпочитала не смотреть, как медсестры втыкают в меня иголки. и старательно приговаривала про себя, что это, дескать, комарик кусает.